Святой родник под горой оживает и бурлит. Хрустальная влага быстро наполняет пересохшую старицу. Со всех сторон к роднику спешат люди. Они окунаются в хрустальную купель и ликуют, освеженные и радостные. Давно так водичка не шла, чистая, как слезка праведника.